Глава 26. Кира. Испуг постепенно проходит, но вот сердце продолжает звонко отстукивать в груди. С чего бы это? Может, потому что Березовский так будоражит меня своим колдовским взглядом? Рядом с ним я забываю, как полноценно дышать, двигаться и существовать в целом. Надо привыкать реагировать на него спокойно. Предатель теперь не уйдет из моей жизни, по крайней мере, в ближайшее время точно. А мое сердце до сих пор трепещет, как у глупой, влюбленной студентки, коей я была 6 лет назад. Я поняла, что от Березовского мне теперь так просто не отвертеться. И пока он серьезно настроен быть отцом для своих детей, решаю этим воспользоваться и извлечь хоть какую-то для себя выгоду. Во-первых, ты вернешь меня на мое прошлое рабочее место. Демонстративно складываю руки на груди, внимательно следя за реакцией Антона. Тот, шумно выдохнув, чешет затылок. В глазах царит смятение и даже какая-то досада. Но ему придется пойти на уступки, иначе никак. Я не позволю больше распоряжаться своей жизнью так, как он этого хочет. Ладно, спустя несколько минут соглашается Березовский, не забыв при этом обреченно вздохнуть. Словно я у него $1 000 000 прошу взамен. Стоп, он согласился? Ничего себе, а это прорыв, глобальный причем. Я не сдерживаю довольной улыбки. Ура! Уже совсем скоро я вернусь к девчонкам, и на моем рабочем месте снова воцарится теплая дружеская атмосфера. Да и с Березовским будем реже пересекаться хотя бы на работе. Раз ты хочешь на постоянной основе мозолить мне глаза, то я хотя бы на работе не буду так тесно тереться с тобой бок о бок. Добавляю еще один весомый аргумент. На самом же деле я просто боюсь, что чем больше времени мы будем проводить вместе, тем сильнее я снова начну привыкать к бывшему. Мои сдохшие чувства снова возродятся. Я опять буду страдать. Нет, нет, нет, я на такое точно не подписывалась. Хватило, сполна. Взгляд Антона помрачнел, стал каким-то грустным и отчаянным, словно он с великим усердием переступает через себя и идет мне навстречу. Хорошо, как скажешь, но... И вот это его «но» настораживает. Дай мне время, чтобы я успел найти тебе замену. Как только человек на твое место найдется, я сразу же возвращаю тебя в отдел. Эх, а я уже размечталась, как в понедельник ворвусь к девчонкам с тортиком и громким радостным «сюрприз!». Они от неожиданности раскроют рты, а потом всей толпой задушат меня от счастья. Но и, как ни странно, Березовского тоже могу понять. Ему и в самом деле нужно найти другую секретаршу, чтобы самому лишний раз не утруждаться. Надеюсь, это время не затянется. Фыркой предвзято, надеясь, что он нарочно не будет затягивать поиски. «Кира, неужели тебя так напрягает мое общество?» Антон сверлит меня разоблачающим взглядом, сужает глаза, будто бы поймать на чем-то хочет. Чтобы не вносить смуту, отвечаю без тени сомнения. «Я просто хочу заниматься своей работой, а не быть у тебя на побегушках». Но эту фразу я уже произношу лишь у себя в мыслях. Он вздыхает, трет пальцами руль, опускает взгляд куда-то под себя. «Какие еще условия?» — бурчит он неразборчиво. «Видимо, осознает уже, что на одном я не остановлюсь. Ты забудешь о долге». Не отрывая от него взгляда, произношу, слыша, как в голосе звучит горечь. «Мне до сих пор...» Да более обидно, что Антон мог подумать о том, что я могла его обокрасть. Неужели он настолько плохого мнения обо мне? Конечно, Кир, какой долг? Это даже не обсуждается. Без особых раздумий соглашается. И на этот раз. А мне уже становится страшно, что у Березовского случилось сотрясение, и поэтому он так странно себя ведет. Есть ли смысл сейчас доказывать свою невиновность или просто тихо радоваться, что с меня списали несуществующий долг? Точнее, он-то, может, и существует, но уж точно не по моей вине. «А долги забыли», — добавляет глухо, еле слышно, стыдливо пряча взгляд. «Нет, он точно странный. Еще вчера он был жестким деспотом, думающим о том, что его персоне подвластно все, а сейчас прямо-таки паинька подозрительно. Что еще? Березовский смотрит в упор, ожидая, что я сейчас в край обнаглею и все-таки потребую у него $1 000 000. Насчет встреч. Давай не каждый день, а, например, 4 или максимум 5 раз в неделю. Но на этот раз уже по взгляду замечаю, что Березовский вернулся в свое привычное состояние. Будет так, как я сказал, и плевать мне на твое мнение. Нет, я хочу видеть детей каждый день, и на этом мы поставим точку. С непоколебимым выражением лица выдает он в ответ. Я порываюсь возмутиться, но он прижимает указательный палец к моим губам, и я, черт возьми, замираю в моменте, ощущая, как и сердце. Несколько ударов пропускает, делает паузу вместе со мной. Кира, я и так беспрекословно пошел тебе навстречу, и ты тоже сделай это, говорит вполголоса, не отрывая глаз. Теряюсь, потому что его прикосновения подобны пыткам. Кажется, сегодня он и так позволил себе слишком много, а я с позором для себя признаю, что хотела бы и еще. Особенно, когда он убирает палец и заводит авто. Вот и порешали. Распознав мое молчание как знак согласия, он утвердительно кивает. Каждый день, каждый божий день. Как мне это вынести, кто подскажет?